Надпись на черном фоне: Министерство культуры Республики Беларусь, Национальная киностудия «Беларусьфильм», продюсерская компания «Ивитас», город Москва, при поддержке службы кинематографии Министерства культуры Российской Федерации, продюсеры Ольга и Владимир Симага представляют. В центре темного экрана появляются два светлых пятна. Навстречу зрителю движется грузовой автомобиль. Голос за кадром. Москва, начальнику Главного управления контрразведки. Сегодня, 13 августа 44 года, неизвестная рация с позывными КО, действующая в тылах фронта, вторично выходила в эфир в районе Шилович. Впервые выход рации с этими позывными фиксировался 7 августа из леса восточнее Столбцов. Грузовые автомобили быстро едут мимо рядов идущих людей в военной форме. Приближается поезд. Мелькают огни, проносятся вагоны с боевой техникой. Непосредственно по данному делу, получившему условное название «Неман», работает оперативная группа капитана Алехина. Егоров. Надпись в фильме Михаила Птушука. В темной кабине автомобиля капитан Алехин приглаживает ладонью волосы на лбу, вторая рука на руле. В дыму движутся вереницы машин, силуэты солдат. В ролях Евгений Миронов, Владислав Галкин, Юрий Колокольников, Беата Тышкевич, Александр Балуев и другие. Туман над водой. Туман постепенно рассеивается, возникает водная гладь, по воде расходятся круги. Надпись белым крупным шрифтом. В августе 44-го. Раннее утро, водоем, в воде у берега трое. Младший лейтенант Блинов и капитан Алехин в майках. Старший лейтенант Таманцев с голым торсом. Блинов и Алехин умываются. Болотом пахнет. Таманцев опирается одно руками и ногами, не касается воды животом, говорит. Вот заметьте, во всех реках вода дает болотом, даже в Днепре. Ну ты понятно, меньше чем на море не согласен. Именно. Но вам этого не понять. Таманцев встает, идет к берегу. Кижняк! Завтрака не вижу! Не шуми. Завтрака не будет. Возьмете сухим пайком. О, жизнь! Ни пожрать, ни поспать. Давайте. Ой. Давайте в кузов. Все выходят из воды. Поляна в лесу, кузов грузовика. Алехин водит карандашом по карте. Мы находимся вот здесь. Историческое место. Помолчи. Вчера 18.05. Отсюда в эфир вышел коротковолновый передатчик. Предположительно, передача велась вот из этого квадрата. Будем осматривать лес. Угу. А текст? Будем осматривать лес. Нам нужны следы свежие, суточной давности. Поиски вести до 19.00. Оставаться в лесу позже запрещаю. Сбору Шиловичей. Будьте предельно осторожны. Действуйте по обстоятельствам. Погоны и пилотки снять. Документы оставить, оружие на виду не держать. Алехин сгибает руку, смотрит на часы. Приступайте. Есть. Алехин кладет карту в планшет, спрыгивает с кузова грузовика. Не нравится мне этот лес. В этом лесу убили Лешку Басоса. Лучшего парня на земле. Когда это? Снимают погоны, Таманцев достает пистолет. Месяц назад. Еще до тебя. Вдоль берега реки едет грузовик. В кузове Таманцев и Блинов. Вид с высоты птичьего полета. Густые заросли деревьев и кустов, поле, лес. В лесу крупным планом ноги в кирзовых сапогах. Блинов и Таманцев с пистолетами осторожно идут. Вокруг трупы солдат, перевернутые ящики, оружие. Москва, начальнику Главного управления контрразведки. Розыск неизвестного передатчика по делу Неман осложнен отсутствием расшифрованных текстов радиограмм от 7 и 13 августа. Прошу вашего распоряжения о внеочередной дешифровке обоих перехватов. Нами предпринимаются меры к отысканию точного места выхода рации в эфир, обнаружению следов и улик, а также к установлению лиц, причастных к работе передатчика. Егор. Таманцев перешагивает через обугленные стволы деревьев, лежит труп. Проходит мимо опрокинутой пушки. Блинов идет, останавливается, осматривается. Село. По дороге идет босой мальчик. Навстречу Алехин. Останавливаются. День добрый. День добрый. Где у вас председатель? Старшиня? Да. Вон там. Мальчик рукой указывает направление. Алехин оглядывается на мальчика. Мальчик тоже. Алёхин подходит к калитке, через калитку протягивает руку к щеколде, поворачивает ее. Отворяет калитку, заходит во двор, закрывает калитку. Осторожно идет боком вдоль деревянной стены дома, посвистывает. В доме мужчина в рваном жилете подходит к окну, замечает Алёхина, приседает. На окне стоит пулемет, дулом во двор. Алёхин идет вдоль стены дома, подходит к двери, стучит. Алёхин – мужчина средних лет, невысокий, худощавый, в пилотке, на лице щетина. Осматривается, напевает. Дверь приоткрывает мужчина с автоматом, смотрит на Алёхина. Лес, крупным планом черные кирзовые сапоги. Человек в сапогах идет спиной к зрителю. Это Таманцев. Таманцев и Блинов осматривают лес. Они идут поодиночке, осторожно оглядываются. В гимнастерках без погон, пистолеты в руках. Таманцев – круглолицый мужчина среднего возраста, с большими глазами, пухлыми губами, коротко стрижен. Блинов моложе Таманцева, высокий, у него светлые волосы, слегка вьются. Светлые брови, светлые глаза. Окраина леса – хата. Рядом несколько стогов сена. На пороге хаты Алёхин, одноногий мужчина на костылях, стоит рядом. Смотрит в листок бумаги, складывает, отдает Алёхину. Кладет в карман револьвер. Ну что, все ясно. Я по части постоя. Расквартирование. Может, у вас будут стоять? Ну, не сейчас, ближе к зиме, месяца через полтора-два, а не раньше. Только об этом пока никому. Ну что? Что я не понимаю? А много поставить? Ну, не знаю, как командование решит. Мое дело маленькое. Посмотреть обстановку, местность и доложить. Ну, смотрите. Только доложите, что больше роты нельзя. Их же обиходить треба. Я сам командиром отделения 3 года был, так что понимаю. Солдату в бою достается. А тут на постоя ему условия нужны. А где их взять? Какие тут условия? Да. А как с водой у вас? А что вода? Воды хопить и дров хопить. Вот только жильем тяжко. Полы, брат, все земляные, холодные. А дрова где берете? Да вон там, вон, за шашою. Где? За дорогой. А у вас же лес рядом. Ну так что? Мы в этот лес не ходим, за Воронина. Почему? Ты понимаешь, коли немцы отступали, преследование задержать хотели, думали оборону долго тримать, так мин понаставили. Понятно. Так что мы местные в этот лес ни кроку не ходим. А вот в последние дни, вот скажем там, ну вчера, позавчера, вы здесь незнакомых людей не встречали? Военнослужащих? Я почему спрашиваю? Тут кроме меня посланы еще 3 группы квартирьеров. Угу. Ну так если мы для постоя одни и те же деревни, хутора выберем, ерунда такая получится. Понятно. Ерунда. Одноногий садится, он русоволосый, голубоглазый. Только последнее время насчет квартир никто не обращался. Не обращался. А видеть 2 командиров вчера вечером видел. Так. Так они... Так вы их в деревне видели? Не, и они 2 от лесу ишли. А когда было, в котором часу? Вечером. Ну, а какие себя, как выглядели? Обыкновенно выглядели. Один, значит, видать, постарше, поплотнее. Ага. Он впереди шел. А второй такой худой и, видать, помоложе. Понятно. Сынок. Тата! О, проснулся, щегол. Сейчас мы с тобой спускаться будем. Ну-ка. Одноногий ну, идет давай. К печке. Осторожненько. Давай сюда, давай. Давай, давай. Опа. Прилетели, прилетели. Яблоки созрели. Давай, мыться пора. Знакомиться будем? Ага. Давай. Как тебя зовут? Партизан. Как? Ну, партизан. Партизан, мыться давай, партизан. Замазнюка все. Ну, как малое, порася. Обливает мальчика, у которого нет руки. Ну, как же это, а? На лейбоках. Немцы зажали партизанский отряд. Его осколком от мины и задело. Лес. Таманцев в профиль, медленно появляется из-за ствола дерева, лицо крупным планом, смотрит вокруг. центре экрана дуло с прицелом. Таманцев медленно и осторожно пробирается по лесу. В правой руке пистолет. Перекладывает пистолет в левую руку, правой проводит по черному стволу дерева, смотрит на черный след на пальцах. Осторожно идет вперед. Осматривает все вокруг. Оглядывается. Смотрит вверх. Достает из кармана платок, закрывает нос, оглядывается. Заходит в проем двери обгоревшего разрушенного кирпичного дома. Идет медленно, пригнувшись, осматривается. Вокруг обгоревшие разбросанные доски, балки, камни, мусор. Следы от пуль, трупы. Оглядывает все вокруг, медленно поворачивается. Пистолет в руке. На экране дуло с прицелом. Таманцев резко пригибается, из дула вырывается пламя, пули попадают в стену за спиной Таманцева. С дерева слетает стая черных птиц, блинов бежит по воде в сторону выстрелов. Из-за дерева медленно появляется профиль Таманцева. Блинов останавливается, прислушивается. Таманцев резко прячется за дерево, выставляет пистолет, стреляет. Блинов бежит по воде в сторону выстрелов. Таманцев быстро ползет по-пластунски. Поднимается пыль. За порогом дома поднимается, бежит. Таманцев бежит, пригнувшись по тропинке спиной к зрителю. Впереди свет. Солнечные лучи пробиваются сквозь ветки деревьев. Таманцев останавливается лицом к зрителю, дулом пистолета приподнимает ветку. На зеленом листе красные капли. Проводит пальцем по красному следу, пробует на вкус. Морщится, сплевывает, опускает ветку, смотрит вперед. Крупным планом вода. В ней отражается перевернутый вниз головой солдат. Блинов идет по лесу по сухим веткам. Подходит к воде. Опускается на четвереньки, пьет из широкого ручья. Блинов поднимает голову, пристально смотрит перед собой. На мокром песке рядом с ручьем четкий отпечаток мужского сапога. Поле. Между стогами сена около леса быстро едет грузовик. К оконному стеклу приближаются лица мужчины и женщины в платке. Взгляды настороженные, смотрят на грузовик. Херняк. Да, товарищ капитан. Тебе вода нужна? Нужна. Водитель выносит ведро из кабины. Давай я схожу. Да я сам, товарищ капитан. Давай, давай. Алехин берет ведро. Товарищ капитан. Мужчина и женщина отходят от окна. Алехин с пустым ведром входит во двор. Идет вдоль стены длинного деревянного дома. Заглядывает в окна. Подходит к двери. Стучит. Прислоняется головой и плечом к косяку двери. Прислушивается. Стучит. Поворачивает голову назад, отходит от двери. Медленно идет через двор в сторону деревянной постройки. Смотрит вправо. Слева мужчина в шапке-ушанке забегает за угол. Алехин идет за ним, огибает постройку. В дверях дома женщина в платке. Мне воды. Хозяйка. Хозяйка спускается с порога, Алехин идет навстречу. День добрый. Воды бы мне. Не разумен. Алехин протягивает ведро. Водички. Ага. Хозяйка берет ведро, уходит. В дверях появляется хозяин, горбун в шапке-ушанке. Выходит к Алехину. Ма пан запалки? Нет, не курящие. Да пан запалки, я дам млека, яек. А может, ма пан газолина? Две лампы, дам więcej. А, нет, керосина нет. Чего он хце? Чего хцешь, а? Гадата. До видения, пан. Хозяйка, а кружечки не найдется? Не разумею. Кружки, воды попить. Хозяйка смотрит на Алехина, идет в дом. Хозяин за ней. Останавливаются за порогом дома, разговаривают. Алёхин в соседнем дворе замечает женщину. Она с ребенком на руках заходит в дом. Хозяин выходит с кружкой. О, спасибочки. Алёхин берет кружку, зачерпывает воду, пьет. Сзади в окне лицо хозяйки. Алёхин оборачивается к хозяйке. А, хорошая. Вытирает губы рукой. Не видели вы русских офицеров? Не видел. Делает глоток. А солдат? Невин. Угу. Снова пьет, смотрит на хозяина. А может, кто заходил? Вчера или сегодня? Хочешь видеть, что... Хозяйка стучит в окно, а Лёхин оборачивается. Ухожу, ухожу. Я ниц не разумен. Жалко, что у меня нет керосина и спичек. Алёхин отдает кружку, поднимает ведро. Довидзенья, пан. Уходит. Оборачивается. Хозяин смотрит ему вслед. Хижняк! Поезжай. Понял, товарищ капитан. Алёхин отдает ведро, машет рукой, идет в сторону забора, вокруг стажки сена. Разбегается, перепрыгивает через забор. Хозяин дома оглядывается, бежит вдоль забора. Алёхин идет спиной к зрителю по полю с редкими кустами. Руки за спиной. Достает из кобуры пистолет, оборачивается, перекладывает его в боковой карман брюк. Идет лицом к зрителю, во рту соломинка. Хозяин бежит, глядит по сторонам. За кустом стоит Алёхин. Хозяин идет вперед, останавливается, поворачивает голову в сторону. Оборачивается на свист, видит Алёхина, улыбается. Подуважишь? Пане офицер. Говорите тише. Подпитал мне в хате, что я видел мягких офицеров. И те где? Трех российских офицеров. Вы видели трех русских офицеров? Так. Трех российских офицеров? Вчера? Не-не-не, это не было вчера. Было предвчера. Позавчера? Так-так-так. Ага. Предвчера еще было видно. Еще было видно, светло было. А где? Я видел, как они шли из лесу. Бардо еще спешили. Очень быстро шли. Бардо еще спешили. Трех русских офицеров. Так. И куда они шли? Ну, я не знаю. Я в каждом разе видел, одного могу распознать, кто-то был повозки. Не понимаю, Павловский. Что значит, Солнечко. Кто это Павловский? Ну, то есть мой солнечник. Павловский ваш сосед? Так, да. Понял. Значит, да, вчера шли трое русских офицеров, один из них Павловский и ваш сосед. Так. Понял. Павловский еще двух офицеров. Понял. Дальше. Они шли дальше. Бардо Шипко, и они шли до Юлии. Не понимаю, кто такая Юлия? Юлия, то есть сестра моей жены. Юлия, сестра вашей моей... жены. Так, сестра моей, и они дошли. Женщина, которая... Детском. С ребенком. С ребенком. Такие... Подождите. И они дошли. Это ребенок Павловского? Да. Это его жена? Да. Не. Коханка. Да. У его яйца. Так, подождите, а вы уверены, что это был Павловский? Я его знаю. Ага. Я его знаю, тому и солнце. А что он делал во время войны? Он служил немцам в Варшаве. Кем? Хозяин перестает улыбаться, глаза расширяются. Кем служил? Не вен. Ну? Не вен. Хорошо. Где жил Павловский? Ту у своего отца в хлопе, а где мешкал, того не вен. А это дом отца Павловского. То есть его отца. Так, приезжал до его отца. А где отец Павловского? Не вен. Где отец Павловского? Не вен. Хозяин озирается. Не волнуйтесь, тут нет никого. Вечереет, поляна в лесу. Как думаешь, кто в тебя стрелял? Немцы. Скорее всего, немцы. В лесу кто-то есть. Возможно, это следы одного и того же человека. Тонкое жизненное наблюдение. Лично мне этот след ни о чем не говорит. Это отпечаток немецкого сапога, всего лишь и не более. А здесь они наверняка ступали по корягам. И если бы один не наследил, ничего бы не осталось. Но родник же не слышен и с дороги не виден. Следовательно, сюда могли зайти люди, только знающие лес или бывавшие здесь. Или те, у кого есть карта. Родник наверняка обозначен. Вокруг костра на рюкзаках сидят Алёхин, Блинов и Таманцев. Алёхин курит. У нас еще есть Павловский. С ним, конечно, много неясного. Горбун тоже мутноват. Почему он в хате молчал? А потом следил за мной, догнал и все рассказал. Чего он так боится? На костре дымится котелок. Теперь Павловский. Если он служил немцу под Варшавой, то как оказался здесь? Каким образом? Но ведь он мог оказаться в лесу во время передачи абсолютно случайно. Вполне. Да, но даже если он и не имеет к разыскиваемой нами рации никакого отношения, все равно он заслуживает внимания. Все это фактики в мире галактики. Вчера они выходили в эфир из этого леса, неделю назад под столбцами, а завтра обнаружить в этом лесу место выхода все равно, что отыскать иголку в стоге сена. Да и потом, под столбцами мы разве не старались? Ведь носом землю рыли. Таманцев поднимается. А толку? Две консервные банки дырка от баранки? А этот массивчик побольше, поглуше и засорен изрядно. Москва неделю не может дать перехват. Присаживается на корточке перед Алехиным. Паша, нужен текст. Да без текста мы будем торкаться, как слепые котята. Текст будет сегодня или завтра. А пока мы должны найти место выхода и установить, кто позавчера был в этом лесу. Открытая местность, садится солнце. На дороге шофер ремонтирует автомобиль. Мимо строем проходят солдаты. Внутри здания. Алехин идет по коридору. По бокам у стен стоят картины, бюсты, статуи. Поднимается по ступеням, входит в кабинет. За столом сидит офицер. Привет. Майор у себя? Он занят. А кто? У него полковник. Замначальник управления. Отдает честь проходящему мимо майору. Алехин подбегает к нему. Помоги. Нужно срочно позвонить ПВЧ. Извините, товарищ полковник. Открой шум кабинет. Понял, да? Извини. Еще. Не в службу, а в дружбу. Разреши посмотреть следственные дела. Тетенька, дайте попить, а то так есть, хочется аж переночевать негде. Ну? Скажи Сенчели, пусть покажет. Ага. Только карателей и пособников. Ага. Извини, начальство. Приходи завтра, поговорим. Еще минуту. Извини, ты на Каменских хуторах. Горбуна Станислава Свирида, знаешь? Нет, и фамилия не встречалась. А Павловского? Какого? Один сидит у нас. Это старший. А сын? У него два сына. Товарищ майор! Заскакивай завтра, а? Спасибо. На экране протокол допроса. Павловский Юзеф Карлович. Моя жена осуждена за антисоветскую деятельность. Кабинет. Алехин сидит за столом. Над столом ярко светит лампа. Читает протокол. За спиной портрет Сталина. Мои сыновья действительно служили у немцев на территории Польши. Угу. Снимает трубку, крутит ручку полевого телефона. Управление контрразведки фронта подполковника Полякова. Поляков говорит по телефону, курит. Значит так, что касается Павловского. Павловский Казимир или Казимеш Георгиевич, 17 или 18 года рождения, уроженец Минска. По документам белорус. Да, не густо. Проверим по всем материалам розыска. Теперь, Павел Васильевич, относительно текста. Генерал Егоров только что связывался с Москвой, дешифровки до сих пор нет. Наши бьются пока без результата. Но обещают завтра или послезавтра. Так что дожимайте лес. Да. День, поле. Крупным планом ноги человека в сапогах. Он передвигается в высокой траве. Это Таманцев. Останавливается возле куста ромашки. Таманцев приседает на одно колено, наклоняется к ромашке. Она сломана, висит на стебле. Приподнимает цветок. Улыбается. Смотрит по сторонам. Лес. Таманцев с пистолетом в руке, пригнувшись к земле, пробирается по лесу. Оглядывается по сторонам. Продвигается дальше вглубь леса. Опускается на траву. Хлопает себя по задним карманам брюк. Поднимает с земли половинку огурца. Отрезает ножом от огурца маленький кусочек, кладет в рот, жует, сплевывает. Таманцев пробирается ползком дальше. поднимается с колен, осматривается по сторонам, протягивает руку к ветке дерева, притягивает, видит надрез на ветке, рассматривает его, отпускает ветку, улыбается, достает из кармана манок, дует в него. По лесу бежит Алёхин, дует в манок, отвечает на условный сигнал. По лесу бежит Блинов, останавливается у дерева, обхватывает его, смотрит вдаль. Двор жилого дома, за воротами стоят трое мужчин. Двое в белых рубашках и галифе натягивают гимнастерки. Блинов подпрыгивает и лезет вверх на дерево. Смотрит во двор. Двор. Двое военных с медалями на груди подходят к воротам. Лес. Таманцев протягивает Алёхину кусок Горький. Найденного огурца. Алёхин кусает его. И спичка. Свежая. Еще что? Таманцев указывает на надрез на ветке. Вот, смотрите. Таманцев улыбается. Ты что, думаешь, они здесь развернули рацию? Можете убедиться. Забрасывали проволочную антенну, а потом стягивали ее. Смотрят друг на друга, улыбаются, обнимаются, хлопают друг друга по плечам. Двор. Военные выходят за ворота, идут по проселочной дороге. Лес. На дереве обламывается сук, Блинов падает на землю. Военные идут друг за другом по полю. Колосится рожь, один солдат оглядывается. Блинов бежит по лесу, выбегает к водоему. На берегу на камнях вокруг костра сидят Таманцев, Алёхин и шофер грузовика. Товарищ капитан, сюда быстрее! Алёхин и Таманцев поднимаются на холм за Блиновым. Алёхин достает бинокль и смотрит в него. Видит проселочную дорогу. По ней передвигаются войска пехоты, идут машины. Видит на поле военных. Я их видел на хуторе. У них был вещмешок. Ветер тянул к хате и залаяла собака. Кулема! Мне кажется, я его видел в Лиде. Военные останавливают грузовик, садятся в кузов. Там сидят солдаты, у двоих перевязанные головы. Грузовик отъезжает, борт грузовика поврежден. В машину. Моторы! Выезжаем! А бульон? Бульон же готов, товарищ старший лейтенант! Черту! По местам! Таманцев заливает содержимым котелка костер, бегут к своему грузовику. Товарищ капитан, мне с вами? Или будут другие приказания? Останешься здесь, осмотри дорожку следов. Там должны быть хорошие отпечатки, связь в клубе через коменданта. В Лиду! Алёхин садится в кабину, Блинов в кузове. Крупным планом дорога, по обочине идут солдаты. Давай, давай, давай, давай, давай, ешься! Уйду, товарищ капитан! Прячься! Уйду! Не высовывайся из кузова! Впереди грузовика Алёхина едет открытый легковой автомобиль, на переднем сиденье офицер с усами. Давай, обгоняй. Он смотрит на грузовик Алёхина, тот пытается обогнать его. Слева давай! Навстречу едут машины, военная техника. Грузовик с поврежденным бортом приближается к железнодорожным путям. Грузовик Алёхина догоняет легковую машину, едет рядом, обгоняет ее. Офицер из машины внимательно смотрит на Алёхина. Грузовик с поврежденным бортом переезжает железнодорожные пути. Грузовик Алёхина мчится вперед. Приближается поезд. Опускается шлагбаум. Ты что? Что я сказал? Нельзя, не положено! Алёхин выходит из кабины, поднимает шлагбаум, запрыгивает обратно. Грузовик Алёхина пересекает пути. Идет товарный поезд. Грузовик Алехина останавливается. Алехин выходит из кабины. На обочине дороги за машиной дорожный указатель с надписью «Лида, Белосток, Новогрудок». Алехин засовывает руки в карманы брюк, ударяет ногой по колесу грузовика и идет вперед. Впереди машины, военная техника. Видит грузовик с поврежденным бортом. Он стоит. Алехин направляется к грузовику. Навстречу идет колонна солдат. Офицер с усами идет за Алехиным. Стучит палкой по кузову грузовика, окликает Алехина. Быстро! Алехин оборачивается. Садись за руль. Есть! Подходит к офицеру. Как вы смеете обгонять машину старшего по званию? Достает удостоверение красного цвета с надписью «СМЕРШ». Офицер застывает в испуге, отдает честь. Извините, товарищ капитан, я не знал. А вам нечего знать. Есть правила движения, обязательные для всех. И надо их соблюдать. Блинов наблюдает из кузова грузовика. Офицер промакивает лоб платком, поднимает фуражку, уходит. Оглядывается на Алехина. Крупным планом спина офицера. Алехин быстро идет вперед. Оглядывается. Блинов наблюдает из кузова. Грузовик с поврежденным бортом отъезжает. Блинов обращается к шоферу. Уйдут, сержант! Уйдут, выворачивай влево! Давай! Сержант, скорее, жми! Грузовик Алехина начинает движение. Возле шлагбаума резко останавливается перед встречным грузовиком. Стой! Куда тебя несет? А ты куда прешься? Давай назад! Назад, быстро! Не шуми! Не шуми, у меня нету заднего хода! Да ну, говорю, разъезжайтесь! Не ори, как я тебя уберу? Что? Ушли, товарищ старший лейтенант! Таманцев выбегает из грузовика, подбегает к встречной убери машине, машину, выкидывает пусти. Шофера, а отгоняет ну, машину в сторону. Спокойно, я военный автоинспектор. Поехали, поехали! Алехин садится в кабину своего грузовика. Таманцев бегом догоняет грузовик, садится в кузов к Блинову. Улица города. По дороге едет грузовик с разбитым бортом. Из окна кабины смотрит военный в пилотке. Поворачивают за угол. По улице города едет грузовик Алехина. Таманцев стоит на подножке кабины. Давай прямо. Останавливается между белым кирпичным зданием и стеной. Это не та машина! Выходят из машины. Товарищ капитан, не думайте, что зисок с продсклада. Таманцев ударяет кулаком по кузову. Одни догадки. Следы я проверил, наши, армейские. С отпечатками, что у рудника ничего общего. Помещение продсклада. Алехин заходит внутрь. Где начальник продсклада? Указывает на улицу. Прямо и налево. Спасибо. Алехин спускается по ступеням, идет по проходу, по бокам деревянные ящики, наполненные мешки, деревянные бочки. Подходит к начальнику склада, тот пишет в большой тетради на деревянном ящике. Вы начальник продсклада. Что вас интересует? Майор, ЗИС-E170-215. Ваша машина? Это моя машина. Прошу вас. А что случилось? Не, пока ничего не случилось, она очевидна из продсклада. Да. Но она приехала из Мариамполя, у нее еще сзади выломан кусок борта. Да, в Мариамполь машина ходила, но какая точно, не скажу. И потом, насчет борта, не знаю, мой зам транспортом ведает. Зам ведает. Понятно. Шофера знаете? Ну, а как же. И 172-15, Борискин. Так. Ну, так бы сказал бы ему что-нибудь. Но что он 2 месяца только. Понятно. А так бы, откровенно говоря, мало знаю. Шофер... Как шофер. Так. Мне бы хотелось побеседовать с водителем. Да. Смотреть книгу учета личного состава. Да. И еще. Только что без шума. Хорошо? Все, понятно. Покушайте. Что? Нет. Начальник идет мимо грузовика, который разгружают. Здравия желаю. Я капитан. У меня в кабинете ждет. Давай быстро. Понял. Борискин поправляет гимнастерку, застегивает воротник, бежит. За ним бежит начальник склада. Помещение склада. Алехин в маленькой комнате с решеткой на окне. На стене портрет Сталина. Сидит за столом. Заходят начальник и Борискин. Давай. Товарищ капитан, ефрейтор Борискин по вашему приказанию прибыл. Ты когда борт сломал? Так это прошлой ночью на разгрузке. Я не виноват. Студер задним ходом разворачивался и врезал. Я докладывал. Ладно, проверю. Проверь. Вот капитан с тобой хочет поговорить. Это насчет чего? Узнаешь. Начальник склада выходит из комнаты, закрывает дверь. Пожалуйста, садитесь и пейте. Ничего, мы постоим. Вы куда-нибудь ездили сегодня? Ездил. В Мариамполь мешки возил. А. Вот маршрутный лист. Так, значит, в Мариамполь, да? Да. А кто еще ехал на вашей машине сегодня? Как кто? Никто. Нет, я. Может, подвозили кого-нибудь? Нет. Никого? У нас это не положено. Ладно, продуктовая машина. Ага. Порожнем разве когда офицера подвезешь? Да и то своего из начальства, а посторонних ни-ни насчет этого бдительность. Ну все, поэтому вы никого сегодня не подвозили? Нет. Ну, конечно, все. Хорошо. Пожалуйста. Значит, вы утверждаете, что за всю дорогу никого не подвозили? Так точно. А, ну ладно, все. Хватает за грудки, толкает к стене. Что, полчаса назад здесь, в городе, с вашей машины сошли двое военных офицеров. Ты что, забыл, что ли, Борискин? Забыл, помнил! Тихо. Борискин ловит ртом воздух. Что? По дороге что? Попросились двое. Спокойно. Я их я и взял. Я понял все. Я понял. Пожалел. Тихо, я понял все. Вы курите? Да. Борискин, курите, да? Да? А, курите, пожалуйста, да. Кто? Ну, спокойно только. Кто они, откуда? Говорили? Нет, я не спрашивал. Спокойно, подожди, спокойно, спокойно. Мне это ни к чему. Я понял, говори. Садил их возле комендатуры. Давай. Садил их возле комендатуры. Так. Вы же видели? Так. Один капитан. Так. Лет 35 в годах уже. Так. Здоровый. Так. Обходительный. Второй. Такой, газеты мне еще на курево дал. Тихо, спокойно. Газету давайте. Они, небось, натворили чего, товарищ капитан? А второй кто? Второй лейтенант, молодой. Молодой был, а да? У одного еще слева фикса была. Зуб золотой. Вот через эту жалость одни неприятности. Нет, Борискин. Молодец, Борискин. Вот знал бы, что такое дело, и в жизнь бы не связывался. Алехин выходит со склада, идет по проходу. Возле деревянных бочек стоят Блинов и Таманца. Протягивает им газету. Сегодняшний номер местной газеты. Очевидно, они утром выехали из Лиды, днем вернулись и сошли у комендатуры. Всего в городе на частных квартирах свыше 500 офицеров и до 200 командированных. Но искать надо в городе. А если шофер врет? Он садил их на станции, они уехали, а мы будем искать понапрасну. Нет, не думаю, они попросили его остановить у комендатуры. Но заходили они туда или нет, он не видел и не говорил. Ничего, будем искать в городе, должны их найти. Да что вы все твердите? Подожди. Проходи. Мимо идут солдаты с мешками. Подходит к грузовику, Алехин из кабины достает карту, водит по ней пальцем. Значит так. Я беру под контроль станцию, прилегающую к ней улицы и выезд по Варшавской в сторону города. Ты, Женя? Да. Всю восточную часть города, Андрей. Центр города и базар. Все. Есть. Садятся в машину. НЭП. Некоторое оживление частного капитала и спекулянтов. Но ничего, придет время, их так прижмут. Небо с овчинку покажется. Площадь города, рынок, стоят столы. Идет оживленная торговля. Пожилой мужчина играет на гармони. Таманцев указывает на офицера, тот беседует с медсестрой. О! Живут же люди, влюбляются. Ты знаешь, я его где-то видел. Да не где-то, а в комендатуре. Тыловая гусятина. Ты пуговку-то застегни, а то привяжется. Нет, не в комендатуре. Где же я его видел? Мне бы твои проблемы. Надо было их задержать на контрольном пункте. Вот учат тебя, учат. Да пойми ж ты, наконец. Нам нужны их связи, нужны улики, факты. Может, они в этом лесу и не были никогда. А если и были, то совершенно не обязательно, что они имеют отношение к разыскиваемой рации. А допустим, имеют. Брать их нужно. Доказательно и с поличным. Иван Семенович, хочу посоветоваться насчет огурцов. Для закуски? Не без этого. Иван Семенович, посмотрите, пожалуйста. Оранжерея в жилом доме. Алехин идет за высоким мужчиной в шляпе и очках, подходит к столу. Вот Алехин выкладывает огурцы. Указывает на огурцы из леса. Что вы можете о них сказать? Вот. Должик. Траку. Должик. Должик. Должик. Должик. Траку. Это местные сорта? Это местный должик, а траку Прибалтика. За Вильно, Тракайский уезд, здесь его не выращивают. Точно? Так точно, с ручательством. Рыночная площадь, много людей, идет торговля. По ориентировке Главного управления контрразведки разыскивается немецкий агент Павловский Казимир, по отчеству Георгиевич, также Иосифович. 1915 года рождения, уроженец города Минска. В начале войны Павловский, будучи сержантом Красной армии, с оружием перешел на сторону немцев. Весной 42 года с отличием окончил Кёнигсбергскую школу германской разведки и неоднократно перебрасывался в тылы Красной армии радистом и старшим разведгруппы. Словесный портрет. Рост высокий, фигура средняя, глаза серые, лицо овальное. Броских примет не имеет. Особо опасен при задержании. В толпе ходит Блинов, внимательно присматривается к военным, направляется к белому невысокому зданию. На нем вывеска «Парикмахерская военторга». Заходит. Зал парикмахерской. Блинов внимательно смотрит на отражение в зеркале, снимает пилотку. На одном из кресел пожилой парикмахер стрижет военного, который ехал в грузовике с разбитым бортом. Тот поворачивает голову, ухмыляется. Блинов прохаживается по залу, прислоняется к стене. Военный выходит из парикмахерской, надевает пилотку, оправляет гимнастерку. Спускается по ступеням, одна рука в кармане, второй размахивает при ходьбе. Идет по улице мимо невысоких домов. На дороге много людей. Слева проезжая часть. За ним на расстоянии идет Блинов. Военный постоянно оглядывается, курит. Блинов промакивает губы платком. Военный бросает окурок, заходит за угол дома. Блинов поднимает окурок, заворачивает в платок, кладет в карман гимнастерки. На экране спина военного. Быстро идет. Обгоняет женщину в платке. Оборачивается. Блинов следует за ним. Из проема полуразрушенного дома выскакивает Таманцев. Товарищ генерал, разрешите обратиться? Отдает честь Блинову, тот отмахивается и идет вперед. Виноват. Ты узнаешь? Блинов указывает кивком головы в сторону военного. А вот и второй. Тот пожимает руку второму военному, с которым они ехали в разбитом грузовике. Таманцев смотрит на часы. Без 3 минут 4. Можно предположить, что они условились здесь встретиться. Вокзал, военные идут через пути. Срочно Полякову Алехину. Направляю вам расшифрованный перехват по делу Неман. Судя по тексту, вы имеете дело с агентами, ведущими наблюдение за железной дорогой. Установлен агентурные клички Матильда, Кравцов, а также наличие осведомленного агента в районе Шауля. Егоров. Толпа солдат на перроне, в центре толпы танцуют двое солдат. Блинов! Ты, Блинов! Вот эта встреча! Здорово! Здорово! Говорили, ты после госпиталя в разведку попал за линию фронта, а ты по тылам кантуешься. Ну, как там в батальоне? Васек Косолапов, Терпячий, Скоков, а? Из старой команды никого почти не осталось. Идем посмотрим. Наш эшелон на втором пути. Идем, а? Идем, Блинов. Скоро отправляемся. На втором пути. Сейчас, блин, ребят. Пойдем. А, Блинов, пойдем. Сейчас, ребят, сейчас приду. Мы ждем тебя. К Блинову подходит Таманцев. Ты чего, Андрюш? Мой полк. Я понял. Таманцев наблюдает за военными, ехавшими в разбитом грузовике через плечо Блинова. Пойду, в Варшаву еду. А я ищи, собираю окурки. Не хочу. Проверяемый, подозреваемый, сам черт ногу сломит. Не хочу. Милый мой, да если этот окурок для дела нужен, за него и полжизни отдать не жалко, понял? В полку я хоть человеком был, лучшим взводом командовал. А здесь что? Иждивенец ваш, и пользы-то от меня никакой. Да какой же ты иждивенец? А этих двоих кто нашел? А лейтенанта кто выследил? А след у рудника, дурашка, да я же мысленно тебе аплодирую. Да толку-то что? Да толк будет, как говорил товарищ Христос, ищите и обрящите. Вид сверху. Люди бросаются к вагонам. Блинов и Таманцев смотрят на них. Поезд набирает ход. Солдаты машут из вагонов провожающим на перроне. Вид поезда сверху. Открытые вагоны, стоит военная техника, машины, артиллерийские орудия. Сверху маскировка из зеленых веток. Улица, разрушенный дом. Таманцев и Блинов пробегают мимо. Военные из разбитого грузовика открывают калитку и входят во двор двухэтажного жилого кирпичного дома белого цвета. Их встречает хозяйка в белом переднике. Добрый день. День добрый, панове офицерове. День добрый. Таманцев и Блинов наблюдают за ними из-за листьев, улыбаются друг другу. Ну, слава богу. Кажется, причалили. Хутор. По проселочной дороге мимо стогов сена едет грузовик. В кузове два солдата в плащ-палатках, в руках автоматы. Поле. Раскидистое дерево. Солдаты с Таманцевым подходят к Алехину. На всех плащ-палатки. Капитан Фомченко. Старший лейтенант Лужнов. Развернись и жди меня. Есть, идете. Почему так долго? Можете проколоть еще одну дырочку для ордена. Мы нашли этих капитана и лейтенанта. Где они? Они зашли в дом номер 6 по улице Вызволения. Блинов остался следить за домом. По данным комендатуры, фамилия капитана Николаев, лейтенант из Сенцов. Они прибыли из воинской части 31-518. Цель командировки указана стандартно. Выполнение задания командования. Блинов там не управится. 31-518. Что за часть? Второй белорусский фронт. Я сделал запрос. Полякова не застал, поэтому задержался. Если они действительно из этой части, другого фронта, чего они здесь ладят по нашим хуторам? Как думаешь, твои соображения? Я думаю, что нужно понаблюдать. Но в любом случае, к утру будет известно. Ну ладно, к утру. Будет. Я сам звонил ПВЧ в управление 2-го белорусского. И с литером весьма срочно передал за подписью генерала. Плачет по тебе губбахта. Вот кончится война, тебя посадить надо на полгодика. Вполне по заслугам. Уж я бы там отоспался. И ряжку бы наел. Во! А каков приказ Родины? Взять Казимира Павловского и тех, кто с ним. Двор Павловского. А вот сам Павловский. Казимир. Показывает черно-белое фото, на обороте надпись. Для самой дорогой от Казимежа. Кто это, дорогая? Это Юлия Антонюк, родная сестра жены Горбуна. Юлия выходит во двор. Отец Павловского, которого он любит, находится в тюрьме. Видите, дом заколочен. Безусловно, он захочет узнать о судьбе отца. Каким образом? Я думаю, через Юлю. Она прожила в доме отца 6 лет. Наблюдают за ней из укрытия. И еще, я полагаю, что девочка у нее от Павловского. Занятно. Дождь. Сумерки. Блинов наблюдает из засады за домом, куда вошли военные из разбитого грузовика, смотрит на часы. Через двор идет человек в плащ-палатке. Заходит в другой дом, где живет Юлия. Москва. Главное управление контрразведки. 16 августа неизвестная рация с позывными КО в третий раз выходила в эфир в 40 километрах к востоку от Шиловического леса. Передача велась в движение, очевидно, с машины. На розыск рации лиц, причастных к ее работе, нами ориентированы все органы контрразведки фронта. Егоров. Кабинет. Алехин включает лампу над столом. Рядом Поляков. Я вас слушаю. В связи с этим обнаружились весьма любопытные обстоятельства. При выезде из Лиды на КПП к водителю доджа Гусеву попросились двое. Старший лейтенант и лейтенант. У старшего украинский говор. А, вещи у них были? Да, ранец с бурым верхом. Под озерами старший попросил остановить машину. Как он сказал, по малой нужде. Гусев остановил машину и тут же был оглушен ударом по голове. После этого ничего не помнит, но, слава богу, выжил. Удар приходится на левое ухо. Левша. Левша или человек с одинаково развитыми руками, что маловероятно. Потом оттащили в кусты и два раза еще ударили ножом в спину. Так, изъяли красноармейскую книжку, проездные документы и деньги. Примечательно, что пропал самодельный портсигар из дюраля, а наручные часы остались. Для чего я тебе так все подробно рассказываю? Смотри, вот это, отпечатки шин угнанного доджа, а это следы машины, обнаруженные нами под столбцами. Показывает два снимка. Вроде полная идентичность. То-то и оно. Значит, скорее всего, завладев машиной, они проехали столбцы. Это около 200 километров. Свернули в лес и вышли в эфир. Это было 7 августа, в день первой пеленгации. Как видишь, и дата, и место эфира, и час совпадают. Затем почему-то вернулись назад и замаскировали машину, которая нами найдена. Теперь как будто ясно, что неизвестные, захватившие Додж, имели рацию, которую мы ищем. Улавливаешь, Павлович? Пытаюсь. Значит, или рации у них находятся где-то под столбцами, или они там, они были с кем-то связаны, и, может быть, рацию потом перевезли и спрятали у Шиловичского леса, может, даже в самом лесу спрятали. И я так думаю. Существенная деталь. Из кузова Доджа пропала малая саперная лопатка. Тайник? Скорее всего. Большая саперная на месте, весь инструмент на месте, топорик на месте, а малая пропала. А вот это нашли в кузове угнанного Доджа. Передают Алёхину кусок целлофана с надписью. Алёхин подносит его к носу, смотрит на свет. Поляков ест картошку в мундире. Ни Гусев, ни командир автобата сало в такой упаковке никогда не видели. Да. Найти тайник в таком лесу, как Шиловичевский. Еще раз. Что у нас есть? Один из них левша. Так. Другой, возможно, украинец. У нас есть место выхода в эфир. Есть текст. Кое-какие улики. Зацепиться не за что. День. Алёхин идет вдоль забора к дому, где живут военные из разбитого грузовика. Здравствуйте. Я из комендатуры. Хозяйка выбивает ковер. Проверяю расквартирование военнослужащих. У вас на постой военные есть? Есть. Так. А разрешение комендатуры? Документ? Не понимаете? Документ. Есть. Прошу пана. Открывает калитку, Алёхин заходит во двор. Документы у меня в порядке. Идут в дом. Нет, ну что ж, документы у вас в порядке. Пожалуйста. А где же проживающие ваши офицеры? Вы проводили еще. Как проводили? Они что, уехали, да? Так, уехали. Когда? Они поискали инше мешкани и нашли инше мешкани и инше хлев. Они сон... Прошу бардзо. Они заготовляют продукты в своей части. Покупуем по вши швине, телаки. Я никогда не мяам звежант. Так, мой муж, небожчик, мял только псы до полования. Przepraszam bardzo. Подбегает к окну, открывает створку. Co ty, wstrętna babo? Ja ci dam, ja ci pokażę, o co ci chodzi znowu? Ja tego nie znoszę takiego sąsiedztwa. Закрывает. Что-то случилось? А, то такая соседка. Офицеровья, как выходили в ночь, и подептали ей грядки. А, они что, через ее огород, что ли, ушли, да? Ну так, для того, что в ночь ближе им было до центрум попросту. Почему я виновата? Przepraszam, пани, что это? Co? Поднимает с пола кусок целлофана с надписью. Внимательно смотрит, поворачивает в руках. Вот. Это офицеров. Так. Генерал Егоров идет по комнатам полупустого особняка. Навстречу выходит Поляков с заварником в руках. Здравия желаю. Живой? Живой. И неплохо устроился. А нас по дороге обстреляли. Еле проскочили. А, отзашейте. Передает Полякову телогрейку. Безопасность родного начальства обеспечить не можете. Так ночью спать надо. Сон смерти, брат. Уснул, помер. Изжил хозяина из кабинета. Чаи гоняешь? До начальства далеко. Как у бога за пазухой. Неплохо. Где Алёхин? Здесь. Шифровальщик на месте? Так точно. Давай его сюда. Есть. Что нового по Николаеву и Сенцову? Прояснили? Они сегодня ночью ушли. Как ушли? И до сих пор нет ответа на вы запрос. Вы что, их упустили? Здравия желаю. Капитан Алёхин, вы работаете по делу 11 суток практически без результата. Чем объясните? То есть как без результата? Мы делаем все возможное. Я не знаю, что вы делаете. Мне нужен результат. А пока его нет, все это мышиная возня. А почему вы не бриты? Почему по делу работает только одна группа? Вы же знаете, нет людей. Нет людей. Шифровальщик занят, товарищ генерал. Как занят? Вы сказали? Кто вызывает? Так точно. У него что-то очень срочное. Дожили. Начальник управления вызывает шифровальщика, а тот занят. Дальше ехать некуда. Может, чай попьете? Почему так? Почему одна накладка за другой? Почему? Николай Весенцов ушли, и вы эту возможность не предусмотрели. Почему? Что делается по Павловскому? Павловскому устроена засада вместе его наиболее вероятного появления. А есть еще какие-нибудь зацепки, кроме того, что якобы есть тайник, и что один из них левша, а один якобы украинец? Вот этот целлофан найден нами в Додже. А этот Сенцов и Николаев оставили в доме Гролинской. Как видите, совпадает все. И дата выпуска, и номер партии, и фирменный знак. Все это существенно, но мало что дает. Фактов много, а практически ничего нет. Куда? Хуже некуда. Открывается дверь комнаты. По коридору идет офицер с бумагой в руке. Товарищ генерал, чрезвычайное сообщение. В воздух, на ваше имя. Егоров читает бумагу. Разрешите идти? Идите. Срочно Егорову. В соответствии с указанием Ставки, органам контрразведки предложено любыми усилиями в ближайшее время пресечь работу рации и обезвредить резидентуру. Для координации действий по розыску к вам направляется генерал-майор Мохов с группой оперативного состава. Также начинается переброска войск НКВД, привлекаемых для участия в операции. А для руководства их действиями в Лиду вылетает заместитель наркома внутренних дел. Читайте. Я это спиной чувствовал. Передает Полякову, тот говорит Алехину. Дело взято на контроль Ставкой. Кабинет Сталина. В середине длинный стол, покрытый зеленой тканью, стулья. В конце стола на вытяжку стоят три офицера. Один сидит за столом перед картой. Сталин спиной к зрителю прохаживается вдоль стола. Оборачивается. Вы сознаете, что речь идет о судьбе важнейшей стратегической операции? О судьбе более чем полумиллионной группировки немцев в Прибалтике? Да, сознаю. А вы понимаете, что любая утечка секретных сведений, любые разведывательные каналы противника должны перекрываться немедленно? Да, понимаю. Нет, не понимаете. Сколько их всего? О численности всей резидентуры трудно говорить определенно. Ядро группы, предположительно, 3 или 4 человека. Столько у нас органов, а 3 человек поймать не могут. В чем дело? Товарищ Сталин, поверьте, делается все возможное. Не уверен. Не уверен. Сколько времени понадобится, чтобы покончить с ними? Минимально? Минимально. Сутки, товарищ Сталин. Вы согласны? Да, согласен. Хорошо, запомните. В вашем распоряжении сутки. Если за этот срок не будет с ними покончено, все виновные вместе с вами понесут заслуженное наказание. Вы свободны. Идите. Выходит из кабинета в открытую дверь. Оборачивается. Утро. Двор Павловского. За калитку выходят Павловский и Юлия. Таманцев и солдаты наблюдают из засады. Таманцев наводит автомат на Павловского. Юлия и Павловский спиной к зрителю идут мимо стогов сена. Павловский обнимает Юлию за плечи. Я беру его сам. Вы на подстраховке. Крупным планом лица Павловского и Юлии целуются. Павловский уходит. Юлия смотрит вслед. Юлия молодая девушка с длинными вьющимися волосами каштанового цвета. На плечи накинут платок. Спина уходящего Павловского оборачивается, машет рукой. Юлия чертит пальцем крест в воздухе. Крупным планом лицо Таманцева в кустах. Павловский с автоматом в руке в плащ-палатке быстро идет по полю. Поле. Таманцев встает во весь рост, направляет пистолет на Павловского. Стой! Не двигаться! Документы! Павловский оборачивается, стреляет из автомата. Таманцев падает, ползет по траве. Павловский ведет огонь. Солдаты и Таманцев отстреливаются в траве. Павловский оборачивается спиной и убегает. Таманцев стреляет вслед. Павловский падает. Таманцев бежит к Павловскому. Павловский приставляет дуло автомата к подбородку. Стреляет. Вашу мать! Ну что смотреть-то? Холодный, как судак! Кому сказал? 5 раз сказал! Будет один, вы мне не понадобитесь! А вы? Ну, мы думали, он вас убил! Дряни! Помощнички и дрянный вошь! Век бы вас не видеть! По полю бежит Юлия. Таманцев смотрит на подошву сапога Павловского. Гибрид. Советский верх с немецкими подошвами. Значит, ты был у родника. Накрой его плащ-палаткой и никого не подпускай. Это понятно? Понятно. А вы за мной, живо! Таманцев с солдатом уходит. Солдат с простреленной рукой стоит у трупа. Стой! Стой, тебе говорю! Куда ты? Стой! Не пущу! Не положено! А куда ты? Стой, я тебе говорю! Юлия вырывается из рук солдата. Куда ты? А ну стой! Стой! Стой! Будьте наготове. Здесь его наверняка кто-нибудь ждал. Юлия подбегает к Павловскому, падает на колени, целует лицо. Ее лицо и руки в крови. Таманцев и солдат бегут по березовой роще. Возвращайтесь. Пусть Лужнов отнесет девочку к Горбуну Свириду. Юлию заприте в хате и не выпускайте в темпе никакого шума. Надо ей объяснить, что это он сам. Да ничего ты ей сейчас не объяснишь. Надо немедленно прекратить этот крик. Будет сопротивляться, примените силу. Бегом! Есть! Крупным планом лицо Юлии. Держит пальцы одной руки на губах. Глаза смотрят вверх. Кладет голову на грудь Павловского. На голове по ране ползет муха. Кабинет Полякова. Поляков стоит у стола, докладывает. Вокруг сидят 3 офицеров и генерал Егоров. Из текста последнего радиоперехвата нам стало известно, что у них заканчиваются не только деньги и бланки, но и питание для рации. Завтра или послезавтра они ожидают груз. Они должны появиться там, на месте предполагаемого тайника, от 15 до 17 часов. Ставить себя на место разыскиваемых – это разумно. А вы не думаете, что и они, в свою очередь, ставят себя на ваше место? Но они же не знают, что у нас есть дешифровки перехватов и место выхода в эфир, и что нами найден додж. Разрешите? Вопрос о войсковой операции в Шиловическом массиве вами не рассматривался? Нет. А почему? А что нам даст войсковая операция? Хотя бы тайник, в котором, как вы полагаете, находится рация. Тайник сам по себе еще мало что значит. Нам нужны агенты. Живые. Нам нужен момент истины. А войсковая операция чаще всего дает трупы. Поле. Таманцев на коленях у трупа. Сбрасывает плащ-палатку с трупа. Кладет в нее автомат. Расстегивает на Павловском гимнастерку. Снимает погоны. Бросает на плащ-палатку. Обыскивает карманы гимнастерки и брюк. Из кармана брюк достает платок. Разворачивает. Внутри портсигар с надписью. Смотрит на него. Кабинет. Егоров говорит по телефону. Товарищ генерал-полковник, я должен прямо заявить, я против проведения войсковой операции в течение ближайших 2 суток. Я настоятельно... Дело Нейман контролирует сам. Вы меня понимаете? Да, да. Я прошу, считаю необходимым немедленно обратиться туда, и разъяснить! Кому разъяснять? Кому? Это личное приказание. И если мы их в течение суток не возьмем, то завтра вас на этой должности не будет! И меня здесь не будет! Отводят трубку от уха. Офицеры слушают разговор. Егоров вешает трубку. Идет к стулу у окна. Садится. Офицеры переглядываются. Таманцев с плащ-палаткой в правой руке бежит к дому Павловского. Плащ-палатка завязана на узел. В левой руке автомат, заходит в дом. В комнате солдат с перевязанной рукой. Капитан, значит так. Осмотрите хату самым внимательным образом. Понятно? Понятно. Приступайте. Есть. На постели лежит Юлия. Таманцев выходит в сени. Над головой висит веревка с бельем. Сгибается, поднимает веревку, проходит. Открывает одну дверь, заглядывает, закрывает. Открывает вторую дверь, заглядывает. Подходит к лестнице у стены. Поднимается по ней. Солдат ведет обыск в комнате, заглядывает на печь. Чердак. Лежит сено. Таманцев находит в сене саперную лопатку. Смотрит на нее. Внутри срочно здания Поляков идет по коридору. Проверяемые вами капитан Николаев и лейтенант Сенцов действительно находились в командировке в районе города Лиды с целью заготовки сельхозпродуктов. Трофейное сало им было выдано по накладной от 11 августа при убытии в командировку. Как же это так? В комнате Алехин читает бумагу. Работаешь по версии на полную катушку, все складывается. Вот сейчас уже, вот, пахнет результатом. И все лопается, как мыльный пузырь. Поле ржи. Стоит грузовик, борт опущен. Возле него стоят двое солдат и Алехин. К ним бежит Таманцев с узлом из плащ-палатки. Опускает на землю, развязывает. Внутри вещи и бумаги Павловского. По халатности, Павел Васильевич. Исключительно по халатности. Должен был подставить свою голову, но, извините, не успел. Таманцев сидит на коленях перед вещами. Солдат с простреленной рукой стоит позади у борта грузовика. Алехин прислонился к кузову, руки в карманах, голова опущена. Таманцев лезет в карман гимнастерки, достает документы, бросает на плащ-палатку. Достает бумаги из внутреннего кармана. Вот чистые запасные бланки командировочных и продовольственных документов. Смотрит на Алехина, бросает на плащ-палатку. Таманцев достает из-под плащ-палатки саперную лопатку. Это откуда? Что? Вот это. Алехин опускается рядом на колени. Алехин берет лопатку, потом портсигар, открывает его. Это Гусева. И лопатка, очевидно, тоже его. Какого Гусева? Женя. Достает из кармана складной нож, раскрывает. Соскребает от черенка лопаты землю на бумагу. Подносит к глазам. Берет землю в руку, рассматривает. Улыбается. Это супись. Жень, слышь, это чистейшая супись, ты понимаешь? Какая супись? Женя, такую землю я видел в этом лесу только в одном месте. И если это лопатка Гусева, то значит там должен быть тайник. Там мы их и возьмем. День. Летное поле, на заднем плане самолеты, на переднем длинный стол. За ним сидят солдаты. Среди них Блинов. К нему подходит офицер. Блинов, голубчик, ну что же вы здесь сидите? Виноват, товарищ подполковник. Идемте. Значит, возьмете сейчас помощника коменданта и немедленно выезжайте. Алехин и Таманцев уже вас ждут. Товарищ подполковник, я не знал, мне надо переодеться. Я немного задержусь. У меня девушка. Нет, у нее никаких сегодня... переодеваний. Никаких. Немедленно выезжайте и с Богом. Давай. Слушаюсь. Товарищ капитан, вы из комендатуры? Я помощник военного коменданта. Почему не приветствуете старшего по званию? Блинов отдает честь. Идемте за мной. К машине. Побыстрее. Поле. Длинное приземистое строение из бревен. Алехин заходит. Внутри перед комиссаром стоит группа офицеров. Говорит Егоров. Войсковая операция нужна в первую очередь вам. Так давайте ее проводить. Комиссар снимает фуражку, опирается руками о стол, смотрит в упор на Егорова. Данной мне властью, независимо от ваших соображений, я буду вынужден распорядиться безотлагательно приступить к операции. Извините, товарищ комиссар, при всем уважении к вашей должности и вашим полномочиям, не могу не возразить против того, что считаю бесполезным и преждевременным для работы. Все решает Москва. Я послал запрос. Не стройте иллюзий! Комиссар плотного телосложения, голова гладко выбрита, обходит стол, подходит вплотную к Егорову. Вы занимаетесь розыском 13 суток! Тяните! Алехин стоит у входа, показывает Егорову саперную лопатку. А что в результате? Баран начихал! Мы не можем и не будем держать здесь людей сутками. У нас своих дел по горло. Извините, товарищ комиссар. Егоров подходит к Алехину. Где вы ее нашли? На чердаке Павловского. Где Павловский? Застрелился. Виноват, товарищ генерал. Это что? Старшая группа, которая работала по делу? Извините, товарищ комиссар. Уходите. Открытая местность. По дороге идут солдаты в касках. Мимо едет грузовик. В кузове спиной к кабине сидят Блинов и капитан. Капитан среднего возраста, высокий, худощавый. Одет в китель, брюки темно-синего цвета, заправлены в сапоги. По дороге поднимается пыль. Лес. По тропинке идут капитан и Блинов. Блинов чуть позади. Появляется Алехин. Капитан Алехин, вы из комендатуры? Помощник коменданта города. Очень рад. Будем действовать вместе. Капитан комендатуры достает из кармана брюк пачку сигарет. Угощает Алехина. Благодарю. Костя, спички. Ловите. Голос из кустов. Алехин ловит спички. Зажигает спичку, подносит к сигарете капитана комендатуры, прикуривает сам. Вам уже известно, что разыскивается группа, представляющая значительную опасность для действующей армии. Угу. По имеющимся предположениям, они могут сегодня, во второй половине дня, появиться здесь, в лесу. Наша задача под видом комендантского патруля, проверка всех проходящих мимо нас в определенной обстановке по той дорожке. Что значит в определенной обстановке? На месте вы все поймете. Костя! Бросает спички обратно, идут по лесу. Последовательность проверки. Сначала основные документы, удостоверение личности и командировочные предписания. Затем второстепенные. После этого нам необходимо ознакомиться с содержимым вещевых мешков, проверяемых, или другого багажа. То есть как ознакомиться? Вы хотите сказать, обыскать? Нет. Мы предложим им самим показать свои вещи для осмотра. Какова моя роль? Что лично я должен делать? Вы приглашены, чтобы мы действительно выглядели комендантским патрулем. Если они вас знают в лицо, такая возможность не исключена, они были в лиде, чтобы все выглядело как можно правдоподобнее. Наша цель – взять их с поличным или заставить их проявить себя. Для этого проверка с подстраховкой из засады. Место там безлюдное. Мы как бы их провоцируем, понимаете? Мы создаем им условия проявить себя, показать свою истинную суть. Это и есть момент истины. В чем же он может проявиться? Если это враг, они попытаются нас убить. Алехин поднимает брошенную капитаном сигарету, тушит ее, прячет в землю. Надевает капитану красную повязку с надписью белыми буквами «Патруль». Прошу вас, наденьте. Грязней у вас не нашлось? Из нее же суп можно варить. Это не у нас, а у вас. Мне ее выдали в комендатуре. Ну вот. Как у нас с оружием? За кого вы меня принимаете? Я на фронте с 41-го года, и поверьте, бывал в таких переделках, по сравнению с которыми ваша операция просто загородная прогулка. Да я верю вам, верю. Вы на передовой когда-нибудь были? Да, мне приходилось. Приходилось. А я 3 года на передке. И если б не ранение, Поймите, я боевой офицер. В комендатуре я случайно и не задержусь. Говорите потише. Да вы что, психа из меня сделать хотите? Здесь же нет ни живой души. И куда уж тише, и так шепчу. Это вам так кажется. Мы только что прошли засаду. Они предупреждены по радио, знают меня в лицо. Иначе нас давно уже проверяли бы. Да вы не обижайтесь, это специфика. И вообще, лес шума не любит. 107, 108, 109, 110 точно. Так, а туда, значит, 147. Поляна. По моим расчетам, мы должны встретиться с проверяемыми вот на этом вот месте, у этого пенька, ни дальше, ни ближе. Теперь запомните. Во время проверки держимся уступом. Один сбоку и позади другого. Вот, допустим, это вы, так? Это я. Или же наоборот. При этом задний подстраховывает переднего. Одновременно нас будут подстраховывать из засады. Ну и держитесь свободно, уверенно. Вот. В случае неподчинения проверяемых, обострения, напряженности ситуации, требуется максимальная боевая готовность. При этом нужно фиксировать Вальтер в кармане. Андрей, будьте любезны, подождите минуту. Алёхин и Блинов заходят в густые заросли кустов и деревьев. Смотрят из засады. Как видишь место? Нормально. Отлично. Держи ноги на ширине плеч, главное, не напрягайся. Вот, теперь... Во время проверки запомните две условные фразы, которые я скажу. Не могу понять, это предельное внимание. И будьте любезны, это боевая готовность. В случае чего стреляйте только по конечностям, даже если вас будут убивать, стреляйте только по конечностям. Так, еще. Главное. Ни в коем случае не закрывайте проверяемых от засады. Вопрос жизни, понимаете меня? Да. Вопросы есть? До которого часа мы здесь проводим? Я затрудняюсь вам сказать, а что? Мне до 8 непременно нужно вернуться в город. Вас. Ельник, поляна, у рации работает радист. А это наша персональная радиосвязь. Сиди. А теперь давайте перекусим, а? Самое время подкрепиться. Спасибо, не хочу. Андрей, застели пень газетой. На плащ-палатке спит Таманцев, голова на рюкзаке. У пня стоит капитан комендатуры. Блинов застилает пень газетой. Товарищ капитан, присаживайтесь. Теперь, если не будешь отдыхать, пойди на свое место в засаде, потренируйся, обживи. Так точно. Подожди, ты осторожнее, траву не при мне, не наследи. Понял. Блинов уходит, капитан присаживается на пень, а Лехин ложится рядом с Таманцевым, голова на рюкзаке, глаза открыты. Смена кадра. Вид сверху. Дорога у леса. Войска, военная техника. Солдаты с собаками ждут начала операции. По ориентировке Главного управления контрразведки разыскивается особо опасный террорист. Немецкий резидент Мищенко Иван Григорьевич, 1905 года рождения. Уроженец Ростовской области. Русский из казаков. Сын крупного землевладельца. Словесный портрет. Рост выше среднего, фигура плотноватая, глаза голубые. При серьезном разговоре слегка прищуривается, уловим южно-русский говор. Броских примет не имеет, особо опасен при задержании. Алёхин спит, на лице пилотка, подходит радист. Товарищ капитан, товарищ капитан. Девятка передает. Трое в военной форме пересекли просеку и движутся по дороге в нашем направлении. С двумя вещмешками, оружие в кабурах. Алёхин смотрит на часы на руке. Время 16:30. Все. Началось. Привстает, приглаживает волосы на голове. Крупным планом ноги в сапогах, идут по высокой траве. Крупным планом лицо Егорова. Смена кадра. Рука передает бумагу, комиссар читает ее. Срочно Егорову. На ваш запрос ставка ответила отказом. Войсковая операция должна быть осуществлена сегодня. Последний срок ее начала – 17:00. Считаю своей обязанностью предупредить, что если Неман не удастся реализовать поимку агентов и захватом рации, то вы и подполковник Поляков будете преданы суду специального трибунала. Колыбанов. Ельник, поляна, радист подбегает к Алёхину. Товарищ капитан! Товарищ капитан! Товарищ капитан! Первый передает. Немедленно покинуть лес и вернуться в расположение части. На поляне стоят Алехин, Блинов, Таманцев и капитан. Радист уходит. Все смотрят на Алехина, говорит Таманцев. Да они там что, чокнулись? Они соображают? Лично я никуда не пойду. Даже если прикажу я, а не первый, не только пойдешь, побежишь. Рванешь так, что Виллис обгонишь. Выходите на поляну. Алехин уходит. Все смотрят вслед. Таманцев идет за ним. Обгоняет. Стоят лицом друг к другу. Ну, я, допустим, побегу. А лично вас такой вариант устраивает? Да это же чистая перестраховка. Они что, о наших шкурах заботятся? А когда мы неделями лазим по лесам в одиночку среди банд? Да ничем не рисковать, ничего не иметь. Паша, мы не должны отсюда уходить. Я категорически против. Я не мальчик и не стажер. У меня за розыск 5 боевых орденов и требую, чтобы с моим мнением считались. Сообщи генералу немедленно. Я тебя прошу. Требую категорически. Можешь валить на меня, как на мертвого, я за все отвечаю. Но ты прокачал ситуацию, неужели ты не понимаешь? А если они Неман? Ты возможные последствия представляешь? Их же не сумеют взять теплыми. Паша, а момент истины? Смотрят в глаза друг другу. Все. Выходите на поляну. Срочно передайте первому. Вас не понял, прошу повторить. Товарищ капитан. Передавайте. Есть. Смена кадра, кабинет. Лицо Егорова. Егоров смотрит вниз. Я четвертый. Я четвертый. Вас не понял. Вас не понял. Прошу повторить. Прошу повторить. Я четвертый. Я четвертый. Крупным планом ноги в сапогах. Идут по траве. К поляне приближаются трое офицеров. Мужчина посередине высокий, среднего возраста, плотного телосложения, глаза голубые с прищуром. Мужчина справа среднего роста, ему около 40 лет, глаза светлые, уши слегка оттопырены, на спине висит рюкзак. Мужчина слева молодой, тонкие губы, на спине рюкзак. Навстречу идут капитан комендатуры и Алехин. Алехин чуть позади справа, прихрамывает. Пилотка надета небрежно, все останавливаются, отдают друг другу честь. Товарищи офицеры, попрошу предъявить документы. Комендантский патруль. Кто вы такой? Ваш мандат на право проверки. Помощник военного коменданта 132-й этапно-загородительной комендатуры, капитан Аникушин. Таманцев и Блинов наблюдают из укрытия. Аникушин протягивает документы офицеру посередине. Таманцев кладет руку на погоны и показывает Блинову два пальца. Тот в ответ тоже два пальца. Пожалуйста. Протягивает документы Аникушину и Алехину. Крупным планом лицо Алехина. Читает. Офицеры наблюдают за ним. Вильнюс, Лида и прилегающие районы. Так. А в лесу вы что это делаете? Читайте, читайте, там все указано. Алехин зевает. Это... А где находится ваша часть-то? Должен заметить, товарищ капитан, что лес не самое подходящее место для подобных разговоров. А мы это офицеры комендатуры. Нам, значит, это положено. Кроме нас тут, понимаете, никого нет. А кто же еще это может услышать? А? Протягивает документы офицеру посередине. Левша. Не факт. Это... А какие еще документы у вас есть? А что, этих разве недостаточно? Ну, это в городе было достаточно. А тут это не совсем. Вы извините, конечно, но вот вы нас проверяете. А кто вы такой? Я, например, не знаю. Мы-то? Да. Мы тоже это из комендатуры. Пожалуйста. Дежурный помощник. Алехин передает свой документ. Офицер посередине внимательно читает. Смотрит на Алехина. Возвращает. Что вас интересует? Расчетная книжка, вещевая, продовольственный аттестат, партбилет, наградные документы. О, давайте, давайте. Закон, как говорится, порядка требует. Служба и служба. Таманцев и Блинов наблюдают из засады. Алехин часть документов передает Аникушину, думает про себя. И Латанцев А.П. Орден Красного Знамени, Орден Отечественной войны первой степени. Если они агенты, то этот наверняка старший, качай его. Проверки они не боятся. Кто они, как оказались в лесу, зачем? Морщил лоб, шевели губами. Хорошо, они держатся спокойно. Особенности. Южно-русский говор быстрее. Яковлев Иван, короткая верхняя губа. Мазанов пойман, Степанков пойман, Чердюк, Гуляев. Так. А у вас это... Какие еще документы есть? Офицеры, стоящие по бокам, достают из кармана гимнастерки документы и передают Алехину и Аникушину. Чубаров Николай Петрович. Справка госпиталя. Форма номер 16 с наклоном соответствует. Недобрый у него взгляд. Очень даже недобрый. Мы с вами, как говорится, это земляки. В одном госпитале лежали. Я там тоже это по ранению-то. Около месяца, да. Эх, у меня в госпитале женщина была, повариха. Ой, красивая. Гладкая. Вы знаешь, вот как говорится, вот одно слово. Краля. Да знаете, наверное, да? Ну, Лизавета, младший сержант она. Я поварихами не интересуюсь. А, да. Оно-то так, это. В засаде Таманцев смотрит на часы. Васин Михаил Сергеевич. Приказ от 17 июля 44 года. Свежеиспеченный. А вы это... Подполковнику Васину из штаба фронта. Вы не родственник? Нет. Эх, крепко как машете, а? Я прям подумал, брат или дядя? Нет? Он же тоже Сергеевич. Эх, умный мужик, голова. Генерал. Эх, мы с ним под Смоленском-то, знаешь, как сиживали-то. Ох. А он меня, главное, как встретит, так, говорит. Как дела, говорит? Комендатура. Я говорю, нормально, говорю, пока живой. А он мне обязательно, понимаете, да что тебе, говорит, поделается? Эх, вас, столовых крыс, говорит, из пушки не прошивешь. Шутник. Офицеры усмехаются. Да. Ну ладно. Серия. Номер. Фотокарточка. Спокойнее. Играй попроще. Старший лейтенант Левша. Неужели это он пытался убить Гусева? Не факт. Федулов, серые глаза, узкий подбородок. Подпись командира части натурально. А лейтенант напрягся на косвенном. И все же не факт. Качай, Паша, качай. Фактура бумаги, плотность. Южно-русский говор. Кошевой, пойман. Чугунов, Гуляев, Алтунин. Южно-русский говор, голубые глаза. Мищенко. Глаза с прищуром. Неужели Мищенко? Не могу понять. В засаде Таманцев и Блинов наставляют пистолеты. Начальник штаба батальона, так? Командир роты, командир взвода, так? А где же ваш это личный состав? Вот какое? Задание вы можете здесь выполнять, это без подчиненных. Не могу понять. Я тоже не совсем понимаю. Вы что, нас в чем-то подозреваете? В чем дело? Почему такая проверка, такой допрос? Это вызвано необходимостью. Какой? А что значит «какой»? Значит, нужно. Мы, как говорится, при исполнении обязанности... Вы нас это не оскорбляйте. Закон, как говорится, порядка требует, правильно? служба есть служба. Да? И я спрашиваю, где находится эта ваша часть? В Новой Вильне. Неужели это Мищенко? Мищенко, 905 года рождения, ему 39, а этому? Глаза с прищуром, южно-русский говор. Словесный портрет, пожалуй. А может быть, это всего-навсего Елатомцев Алексей Павлович. Капитан Красной Армии, фронтовик, дважды орденоносец, коммунист. Мищенко — это фигура, не говори гоп. Не факт, что это Мищенко. Не факт, что они Неман. Качай, Паша, качай. Твоя задача — заставить их проявить свою суть. Все безупречно, все соответствует, но что-то в них не так, что-то есть. А может, только кажется. Проверка документов их не волнует и ничего, наверное, не даст. И почему молчит помощник коменданта? Он что, забыл? Пассивно он себя ведет, некачественно. А теперь, товарищи офицеры, попрошу предъявить для осмотра ваши вещевые мешки. На каком основании? В чем дело? Проверка личных вещей — это необходимость. Что значит необходимость? Мы не рядовые, не сержанты, вы не старшина. Кто вам дал право обыскивать офицеров? А мы это и не думали, вас обыскивать. Я прошу, чтобы вы сами показали, что у вас в вещевых мешках. Понимаете, как говорится, добровольно. А если мы не желаем? То есть как это, не желаете? Ладно. Давайте, как говорится, по-хорошему. Подходит ближе. Я вам это как офицерам. Только вы понимаете, как говорится, это никому. Вы 16-го, значит, были в Лиде? Ну, были. Все. Вот то-то и оно, понимаете. 16-го в Лиде с артиллерийского склада пропали два ящика взрывчатки. Мы-то здесь при чем? А есть указание, что ее вынесли весь в мешках, понимаете, офицеры, и увезли из города. А для чего, неизвестно, понимаете. Нет указаний. Может, это рыбу глушить, а может, мост взорвать. Чушь какая-то. Мы не были ни в каком складе. А кто ж знает-то, товарищи дорогие? Давайте-ка по-хорошему. Вы же советские люди. Есть указания. И я это прошу. По-человечески прошу. Показать, что у вас в вещевых мешках. Должен заявить со всей ответственностью, что мы в Лиде не были ни на каком складе. Не знаем ни о какой взрывчатке. И не желаем, чтобы нас обыскивали. Категорически. Ладно. Тогда придется вам проехать с нами это в комендатуру. Вы все равно в Лиду едете, правильно? Вот. У нас это в Шиловичах машина. Там, правда, в кузове бойцы. Но ничего, на вас аккурат место найдется. Прошу, значит. Похожий на Мищенко офицер из-под лобья смотрит на Алехина. Будьте любезны. Пожалуйста. Если это вас так интересует, обыскивайте. Только уж потрудитесь сами. К сожалению, у нас нет времени с вами ездить. Есть еще дела в этом районе. Но я буду жаловаться. Похожий на Мищенко офицер заходит к своему товарищу за спину, расстегивает свою кобуру, затягивает веревку на вещмешке товарища, снимает вещмешок, ставит перед Алехиным. Засада. В руках Таманцева наготове два пистолета, направлены на офицеров. Пожалуйста. Алехин отдает документы. Алехин приседает на корточки у вещмешка, пытается его развязать. Поднимает голову, смотрит на офицера. Затянул узел. Ловко. Милый, это фокус для фраеров, мы его не раз видели. Обступили с боков. Отлично. Спокойно. Для них мы уже трупы. И все же не факт. Будьте любезны, встаньте на свое место. На какое место? В чем дело? Будьте любезны, встаньте на свое место. Вот сюда. Молодой офицер смотрит на офицера, похожего на Мищенко. Тот кивает, офицер возвращается на место. Алехин переводит взгляд на второго офицера. Вы еще, может, нас по стойке смирно поставите? Это если понадобится, я поставлю. Мы это офицеры комендатуры, понимаете? Мы при исполнении служебных обязанностей. Я говорю, встань на свое место! Алехин подскакивает на ноги, достает пистолет, наставляет на офицера. В засаде у Таманцева по щеке стекает струйка пота. Встань, как стоял. Офицер пятится назад. Алехин переводит взгляд на офицера, похожего на Мищенко. Сопит носом. Вот так. Прячет пистолет в кобуру. Присаживается перед вещмешком. Вид поляны из засады. Аникушин сморкается в платок. Алехин пытается зубами развязать узел рюкзака. Аникушин становится за спину Алехина. Засада, Таманцев и Блинов переглядываются. Таманцев стучит пистолетом по погонам и показывает 4 пальца. Алехин косится на Аникушина. Куда он вылез? На него что, затмение нашло? Как бы то ни было, Таманцев, они не уйдут, если все. Взвод, окружай! Мищенко ударяет Алехина по голове пистолетом. Блинов и Таманцев ведут огонь. Мищенко падает, у него в голове пуля. Аникушин пытается достать из кармана брюк пистолет. К нему подбегает офицер с оттопыренными ушами, в упор стреляет в живот. Таманцев ранит его в руку. Догоняет. Валит и бьет пистолетом по затылку. Таманцев тащит офицера с оттопыренными ушами по земле, он мертв. Ты не ранен? Не царапинки, и малыш цел. У вас разбита голова. Давайте перевяжу. Успеется. Женя, запомни, это Мищенко. Мищенко лежит на спине, мертв, глаза широко открыты. Алехин сидит на коленях, рука в крови, держится за разбитую голову. Таманцев раскрывает рюкзак, в нем рация. Вот она, Телефункин. Блинов и радист ведут молодого офицера. Лежать. Таманцев подходит к телу Аникушина, наклоняется над ним, кладет руку на рану на спине. На ладони остается кровь. Молодой офицер испуганно наблюдает. Вася! Вася! Васька! Васька! Васька! Васька! Ваша! Ваша, Ваську убили! Как убили? У Ваську убили! Ваську! Убили моего друга, Паша! Паша! Ваську убили! Ты! Таманцев тянет Аникушина по траве, смотрит на молодого офицера. Ты его убил! Нет, я никого не убивал! Это не я! Я жить не буду! Не хочу жить! Я клянусь, я никого не убивал! Я прикончу тебя, как падаль! Не смей его трогать! Он убил Ваську, Паша! Он убил моего лучшего друга! Держите его, он же контуженный! Не смей, слышишь? Не смей! Ты еще смеешь врать? Ты еще смеешь меня обманывать? Может, ты и позывные своего передатчика уже забыл? Убивай! Позывные твоего передатчика! Быстро! Позывные твоего передатчика! Быстро! Как СТИ? АКО? Быстро! Быстро! Кого было? До четверга! Сколько вас приехало сюда в лес? Быстро! Кто старший? Быстро! Кто старший? Кто старший группы? Указывает на Мищенко. Он! Его кличка! Я радиограмм! Кравцов! Настоящая! Настоящая! Не слышу! Мищенко! Матильда! Кто он и где? Под Шауляем! Он что, офицер штаба фронта? Звание! Быстро! Капитан! Барабанщик штаба фронта! Ты ведь радист? Как тебя зовут? Сергей. Хорошее имя. Таманцев поднимается и за грудки поднимает молодого офицера. Рот офицера в крови. Таманцев смотрит в лицо молодого офицера, тот плачет. Ну вот что. Если не ты убил Ваську и даешь нам Матильду, тогда живи. Только дышать будешь, как я скажу. Понял? А если вздумаешь крутить, то не обижайся, Серега. Если вздумаешь крутить, то это будут последние минуты твоей жизни. Понял? Блинов. Рука Блинова на плече офицера. Таманцев прикрывает глаза, сглатывает, облизывает губы, выдыхает. Прикрывает глаза, наклоняет голову вниз. Гимнастерка разорвана на груди, на теле наколки. Поворачивается, идет, приседает рядом с Алехиным, тот окровавленной рукой держится за голову. Товарищ капитан, бабушка приехала. По щеке Алехина стекает кровь. Это точно. Таманцев кивает. Ты все прокачал. Точнее быть не может. Я отвечаю. Алехин убирает руку от головы, смотрит на часы. Протирает рукой циферблат, на часах 16:55. Смена кадра, крупным планом лицо Егорова, потом комиссара. Егоров выходит на улицу. Срочно передайте первому. Я четвертый. Я четвертый. Бабушка приехала. В помощи не нуждаемся. Повторяю. Я четвертый. Я четвертый. Бабушка приехала. В помощи не нуждаемся. Паша, ты даже не соображаешь, какой ты гений. Мы их взяли, Паша. Бабушка приехала, слышишь? Ты прокачал Мищенко. Ты их раскрыл. Картина с высоты птичьего полета. Блинов перевязывает голову Алехину. Радист и второй солдат стреляют в воздух. Таманцев и Блинов радостно прыгают. На земле связанный шпион, тела убитых. Что кому зачтет? Черный экран. Идут титры. В ролях. Алехин Евгений Миронов. Таманцев Владислав Галкин. Блинов Юрий Колокольников. Егоров Алексей Петренко. Мищенко Александр Балуев, Аникушин Ярослав Бойко. Режиссер-постановщик Михаил Пташук. Оператор-постановщик Владимир Спорышков. Композитор Александр Градский. Звукорежиссер Игорь Майоров. Поет Александр Градский. Что судьба нам, братцы, к ночи напророчит? Станет улыбаться или захочет? Мы одни и плетим, мы одни уздаем. Мы всегда успеем, мы не опоздаем. Настал час заката, маятник качнется, а без нас, ребята, драка не начнется, а без нас, ребята, драка не случится. Надо же нам когда-то с жизнью разлучиться. Что судьба нам, братцы, к ночи напророчит? Станет улыбаться или не захочет? Мы поставим свечи, мы грустить не станем. Выпал чёт или нечет, завтра же узнаем. Конец фильма. 2001 год. Вы смотрели художественный фильм с аудиодескрипцией в августе 44-го. Авторы текста аудиодескрипции – Ольга Шедловская, Виктория Курилина. Редактор – Олесь Калоша. Диктор – Владимир Лисовский. Аудиодескрипция создана на студии «Гукопис» компании «Простора Бай».